«Но ведь ты тоже наследник рода принц», – недоуменно воскликнула Лили. «И Слакхорн наверняка об этом знает». «Разумеется, знает», – равнодушно пожал плечами Северус. «После устроенного прабабушкой приема о моем статусе официально известно практически всем в магической Британии. Другое дело, что принцы – настолько незначительный магический род, что мы мало кому интересны. Ни денег, как у Малфоев, ни славы, как у Пруэттов или Лестринджей. Не прибедняйся, Сев», – легонько стукнула его по носу Лили, – «твоя прабабушка – просто потрясающий зельевар и, уверена, когда-нибудь и ты станешь таким же и прославишь свою фамилию. Постараюсь сделать все возможное, чтобы у тебя был повод мной гордиться», — совершенно серьезно сказал Снейп. «Я и так тобой горжусь», — отозвалась Лили. «И тебе прекрасно это известно. Ты знаешь, что ты, самое удивительное», — Северус осторожно дотронулся до ее щеки губами. «Как хорошо, что до нашего 16-летия осталось всего 2 года», — произнес он сбившимся от волнения голосом. «А что случится в 16 лет?» – тихо спросила Лили, чьи щеки горели алым, как в тот раз зимой, когда он поцеловал ее на дороге в Хогвартс. «Я попрошу прабабушку, и она организует нашу помолвку, если…» Голос снова предательски задрожал, впервые произнося заветные слова: «Если ты согласишься в будущем стать моей женой». «Мерлин, зачем я это сказал?» Похолодел от ужаса Северус. «Разве можно так торопить события? Нам ведь всего по 14. В прошлой жизни я никогда не говорил Лили о своей любви и тем самым, помимо всего прочего, возможно, толкнул ее в объятия Джеймса. В этой же впал в диаметрально противоположную крайность и сейчас, поторопившись, наверняка совершил непоправимую ошибку». Лили посмотрела ему в глаза и улыбнулась. «Может, нам об этом и рано говорить сейчас, но у волшебников все немного не так, как у простых людей. Я соглашусь. Только давай пока никому об этом не говорить. Я не хочу, чтобы родители узнали раньше времени». «Как скажешь». Северусу показалось, что от счастья у него путаются мысли. Лили согласилась. Она не испугалась, не оттолкнула его, а согласилась на магическую помолвку. Что такое каких-то 2 года, они пролетят незаметно, а потом уже никто не сможет разлучить их. Скорее всего, именно поэтому Северус с таким нетерпением ждал окончания каникул, ведь в Хогвартсе он видел Лили каждый день, а не раз в неделю на пару часов, чего ему было отчаянно мало. За пару дней до окончания каникул книга об анимаге была, наконец, полностью переведена на английский язык. Несмотря на то, что она содержала немало полезных советов, Северус чувствовал, что стать анимагами, следуя исключительно рекомендациям автора, будет весьма непросто. Теория – это, конечно, прекрасно, но требовалось еще какое-нибудь практическое пособие. Однако где его взять, Снейп не имел ни малейшего представления. Он уже предвидел, как вытянутся от разочарования лица Джеймса и Сириуса, когда он сообщит им, что, если им не по нутру таскать во рту лист мандрагоры, придется раздобыть больше информации. Блэк наверняка примется упрекать его в недостаточном усердии. Сам-то он почти все каникулы провел в семейной библиотеке, перечитав с десяток томов по артефакторике, и теперь был практически уверен, что сумеет с помощью Джеймса создать живую карту Хогвартса. Оставалось лишь составить подробный план замка, и можно было приниматься за работу. Было и еще кое-что, в чем Северус не решался признаться не то что друзьям, но и самому себе. Несмотря на его мечту сделаться анимагом, корни которой, чего уж там, произрастали из детской зависти к мародерам, Снейпа не отпускало непонятное и совершенно иррациональное чувство тревоги. Сперва Северус отнес его за счет весьма странного факта полного несовпадения его внутреннего зверя, а не магической формы и патронуса. Судя по той информации, которую он почерпнул из книги, его аниформой должен был непременно стать лис, однако вместо этого, пытаясь представить своего внутреннего зверя, Северус однозначно видел ворона. Как назло, книга не давала ответов на этот вопрос, а поинтересоваться у кого-либо из взрослых волшебников Снейп совершенно справедливо посчитал неприемлемым, ведь тогда нужно было рассказать и об его намерении стать анимагом. Так что загадка, к его полнейшему неудовольствию, так и оставалась неразгаданной. А помимо этого непонятного и оттого нервировавшего Северуса факта, его буквально преследовал слабый, тоненький голосок в мозгу, предостерегавший от наверняка не существовавшей в действительности опасности. Стоило Северусу засесть за перевод книги, как в голове тут же начинал зудеть этот самый беспокойный голос, предупреждая его об опрометчивых поступках, способных привести к необратимым последствиям. Это началось сразу после того, как он купил книгу по анимаге в Хаксмиде, и довольно сильно отравлялась Нейпу жизнь. Несколько раз Северусу даже пришлось отложить перевод, настолько незримый и надоедливый советчик мешал сосредоточиться. «Лучше бы ты предостерег меня в прошлой жизни, когда я впервые отправился с Мальсибером и Ивери на встречу с темным лордом», — злился Северус, пытаясь очистить сознание от непрошенного гостя, или когда выкрикнул Лили то проклятая грязнокровка, или перед тем, как я принял черную метку. Сейчас же я не делаю ровным счетом ничего ужасного, так что кыш из моей головы и хватит уже изводить меня дурацкими советами. Мне не нужны няньки. Голос слушался и на какое-то время затихал, но стоило Северусу вновь погрузиться в работу над переводом, он возвращался снова и тихонечко нудел о страшной опасности. В конце концов он так надоел Снейпу, что тот научился не обращать на него внимания и относиться точно к комариному писку над ухом. Неприятно, но не смертельно. Гораздо больше с ней потревожил тот факт, что он не знал, где искать так необходимую ему дополнительную информацию по анимаге. Помощь к Северусу пришла, откуда он совершенно не ожидал. В Хогвартс-экспрессе к ним в купе неожиданно подсел Петтигрю, заняв место отсутствовавшего по причине полнолуния Люпина. Друзья немного насторожились, так как им не хотелось отвечать на неудобные вопросы, но Питер не стал ничего спрашивать, а с видом триумфатора положил на столик небольшую ученическую тетрадь. «Что это?» Сделанным равнодушием осведомился Джеймс. «Перед самыми каникулами я случайно узнал, что вы интересуетесь анимагией», запинаясь от волнения, начал Питер. «С чего ты это взял?» хмыкнул Сириус, одаряя с ней по взглядам, в котором ясно читалось. «А я ведь предупреждал, что не стоит с ним связываться». «Догадался?» просто ответил Питер, совершенно очевидно не желавший выдавать Снейпа, выронившего пергаменты с переводом из книги по анимаге. «Какая разница, как? Я подумал, что смогу вам помочь, ведь моя мать – незарегистрированный анимаг, и ты спросил ее, что нам делать?» С ужасом округлила глаза Лили. «Нет», – усмехнулся Питер, – «я не такой дурак. Я вспомнил, что она хранит на чердаке сундук, полный старых пергаментов. А так как моя мать очень любит все записывать, я решил попробовать найти ее конспекты по анимаге, если, конечно, такие имелись. И, вот результат», он с гордостью указал на тетрадку. «Я нашел и переписал ее собственные инструкции. Надеюсь, они помогут нам, вам», он смутился, вспомнив, что ему никто не предлагал присоединиться к опасному проекту, «в вашей задумке. И, кстати», добавил он, смутившись еще больше, «я попробовал следовать ее инструкциям, и у меня все получилось». «Вау!» – восторженно вырвалось у Сириуса. «Ты сумел превратиться в какое-то животное?» «Да», – покраснел как рак Питер, «в крысу». И это было странно и здорово одновременно. Я спустился в кухню, мама увидела меня и, господи, представляю, как она завизжала. Лили со смехом прижала ладони ко рту. «Вовсе нет», – покачал головой Питер, «она не боится крыс. Она сама превращается в одну из них. Так что у меня, похоже, не было никакого выбора». «Значит, мы тоже сможем без труда изменить облик», — обрадованно потер руки Джеймс. «Ничего это не значит», — тяжело вздохнул Северус, почесывая за ушами Спотти, примостившегося у него на коленях. «В книге, которую я переводил, была целая глава, посвященная наследственной анимаге. Если мама Питера владеет этим даром, то совершенно понятно, почему превращение далось ему так легко. У вас среди родственников есть анимаги?» Он внимательно посмотрел на Джеймса и Сириуса. «Нет», — расстроенно покачал головой Поттер. «Не припомню такого», — пожал плечами Блэк. «Кажется, кто-то из дальней родни со стороны матери был метаморфом, и еще я слышал, что моя двоюродная племянница Нимфодора тоже родилась с этими способностями, но кроме этого». «А кто это, метаморф?» — с живым интересом спросила Лили, несмотря на свою начитанность, все еще многого не знавшая о волшебном мире. «Это маг, способный изменять свою внешность по собственному желанию». «Без волшебной палочки?» – удивилась Лили. «В том-то и дело, что без», – с энтузиазмом воскликнул Сириус. «Форму носа, цвет глаз и волосы, даже рост, в сущности, все что угодно. С ума сойти!» – присвистнул Джеймс. «А я и не знал, что такое вообще возможно». Питер тоже выглядел пораженным. «Очевидно, это был весьма редкий дар». Северус едва не ляпнул, что был хорошо знаком с одним метаморфомагом из семьи Блэков, но вовремя сдержался, опустил голову и сделал вид, что очень занят игрой со Спотти. «Тонкс, которая училась у него в Хогвартсе, после окончания школы стала соратником Снейпа по Ордену Феникса, а через какое-то время вышла замуж за Ремуса Люпина, было сейчас, кажется, около 2 лет, а значит, они никак не могли пересекаться. «В любом случае огромное спасибо тебе, Питер», — сказал он, пряча записи в сумку. «Думаю, это именно то, чего нам так недоставало. Всегда рад помочь». Покраснел весьма довольный похвалой Петтигрю. «Вы всегда можете на меня рассчитывать. А теперь я, пожалуй, пойду, а то Регулус и Барти уже, наверное, решили, что придется им до самого Хагсмида ехать без меня. Ну так зови их сюда», — неожиданно для всех произнес Сириус. «В купе вполне хватит места на всех, если только они не боятся, что их побьют на собственном факультете. Давай, Питер, сходи за ними». Питер отправился выполнять поручение, а Северус еще долго вспоминал, как человек, в иной реальности ставший гнусным предателем, сказал: «Вы всегда можете на меня рассчитывать». По окончании пира, традиционно открывавшего новый учебный год, Северус шепнул друзьям, что должен ненадолго отлучиться. Набросив на себя чары отвлечения внимания, он отправился прямиком к выручай комнате проверить, на месте ли крестраж. Снейп, конечно, понимал, что его тайник вряд ли под силу обнаружить кому бы то ни было, но одно дело понимать, а совсем иное – убедиться в этом собственными глазами. Впрочем, в этом не было ни малейшей надобности. Магия Хогвартса работала исправно, и даже сам Волдемарт не сумел бы теперь найти свой крестраж, надежно спрятанный в превращенной в сейф выручай комнате. Однако, кроме сохранности крестража, Северусу хотелось проверить и еще кое-что. Не ослабел ли за прошедшие месяцы его страшный дар, благодаря которому он мог чувствовать зловещую ауру темной магии и смерти, окружавшую крестражи. И здесь его тоже не постигло разочарование. Стоило тяжелой металлической дверце сейфа бесшумно распахнуться, как сердце Северуса забилось, словно раненая птица, а в глазах на несколько мгновений потемнело. Разумеется, это не шло ни в какое сравнение с его ощущениями во время первой встречи с осколком души темного лорда, но оно и к лучшему. Северусу вовсе не улыбалось падать в обморок всякий раз, когда он находился в непосредственной близости от крестража. Убедившись, что все так, как и должно быть, Северус запер сейф на замок, отошел на несколько шагов и принялся прохаживаться вдоль стены, повторяя: «Мне нужна библиотека для занятий анимагией». Как обычно, после третьей просьбы в стене появилась дверь, и через пару секунд Северус оказался в небольшом уютном помещении с удобными креслами, яркими лампами и стеллажами, на которых стоял один единственный экземпляр книги по анимаги. Очевидно, комната решила больше не морочить Северусу голову, уставляя полки переводами единственного и не слишком толкового пособия на английском языке. Положив на ближайший к нему стеллаж свои собственные записи и бесценный дневник матери Петтигрю, Снейп строго сказал: «Только ничего тут не меняй в мое отсутствие». Само собой, глупо было отдавать приказы выручай комнате, выполнявшей большинство его пожеланий, но Снейп решил слегка подстраховаться. Теперь можно было спокойно возвращаться в Гриффиндорскую башню. «Где ты был?» — шепотом поинтересовался уже переодевшийся в пижаму Джеймс. Относил перевод и дневник матери Питера в выручай комнату. «Не хочу хранить их тут, вдруг эльфы увидят и доложат директору Дамблдору», — отозвался Северус, призывая из сундука пижаму. «И правильно», — зевнул Джеймс. «Секреты от взрослых лучше хранить в тайном месте, а не разбрасывать где попало». Глава 81. В конце первого сдвоенного урока зельеварения, на котором Северус старательно балансировал между удовлетворительно и выше ожидаемого, при этом пытаясь окончательно не испортить бодроперцовое зелье, Слакхорн попросил их с Лили задержаться буквально на секундочку. «Ну вот, молодые люди», — торжественно провозгласил он, сцепив руки на внушительном животе, обтянутом бархатным жилетом, «как вы и сами знаете, я приглашаю некоторых особо отличившихся студентов в свой клуб. Первое заседание состоится в ближайшее воскресенье в 7 вечера. А теперь идите», — он махнул рукой, отпуская их. «Профессор МакГонагалл не потерпит, если вы опоздаете на трансфигурацию». До заветного воскресенья оставалось всего 2 дня, а Северус так и не придумал, как заставить Слакхорна поделиться с ним воспоминаниями о темном лорде. Сделать это после заседания клуба слизней не представлялось возможным, ведь Северуса пригласили на вечеринку вместе с Лили, а значит, и уйти они должны были вместе. Застать же Слакхорна одного после уроков не удавалось еще никому. Профессор всегда являлся в класс с последним, а уходил первым. Единственное исключение на памяти Северуса он сделал несколько дней назад, чтобы пригласить их на первое в этом учебном году заседание клуба слизней. Как ни крути, выход у Северуса был всего один – нарваться на отработку. Однако осуществлять свой план с ней пришил не сразу, а, по крайней мере, подождать до следующей недели. Ведь помимо отработки он мог лишиться привилегии отправиться на вечеринку к Слакхорну, а это существенно испортило бы настроение Лили, огорчать которую Северусу совершенно не хотелось. В субботу, едва закончились уроки, Северус вместе с Джеймсом отправился в свою первую из многих последующих экспедиций по замку. Сириус горел нетерпением приступить к составлению карты мушкетеров, а для этого ему требовался подробный план Хогвартса. Разумеется, как человек, бывший в своей прошлой жизни директором школы чародейства и волшебства, Снейп мог без особого труда предоставить Блэку все необходимое для работы над артефактом, но такая осведомленность привела бы к ненужным вопросам. Поэтому Северус справедливо рассудил, что гораздо правильнее будет пожертвовать несколькими часами времени и исходить весь замок ногами. Существовал, конечно, и более легкий выход из положения. Снейп не сомневался, что во время составления карты мародерам активно помогал Петтигрю, способный в образе крысы пролезать во все самые тайные закоулки. Однако предложить задействовать Питера в очередной их затее Северус не рискнул. Петтигрю и так проник в их тайный и незаконный план сделаться анимагами. Не стоило делиться с ним и остальными планами. Так что теперь, вооруженные мантией-невидимкой, пергаментом и прыткопишущим пером, они намеревались дважды в неделю отправляться гулять по замку. Само собой, Ремус и Сириус тоже не собирались упускать своего шанса побродить по школе в поисках тайных проходов и закоулков. В конце концов они договорились отправляться в свои вылазки по очереди. Помимо точного плана Хогвартса, Сириусу требовался подробный список всех обитателей замка, включая живших на кухне эльфов. И вот тут им очень пригодились дипломатические способности Лили. После первого же визита на кухню она вернулась, держа в одной руке список имен абсолютно всех домовиков, включая новорожденных эльфит, а в другой – корзинку с пирожными. «Как тебе удалось за такое короткое время втереться к ним в доверие?» – недоумевал Сириус, с аппетитом уплетая изумительно вкусное пирожное. «Ты ведь и на кухне-то побывала всего один раз в прошлом году. Считай, что на них подействовало мое неотразимое обаяние», – засмеялась Лили. «С этим не поспоришь», – сдался Сириус. «Твое обаяние – мощное оружие. Не только эльфы, но и Северус не устоял. А что, по-твоему, я хуже эльфов?» – отшутился Снейп, давший Лили слово не обсуждать их отношений даже при закадычных друзьях. Лили промолчала и лишь благодарно улыбнулась ему. Даже не обладавший врожденным тактом Сириус решил не развивать эту тему, чему Северус был несказанно рад. Первая учебная неделя пролетела практически незаметно. Наступило долгожданное воскресенье. «Смотри, не объешься там, у старика Слагги», — напутствовал Северуса Блэк, во взгляде которого читалась досада, что ему не удалось получить приглашение на званый вечер. «Повеселитесь хорошенько», — похлопал друга по плечу Люпин. «А вы как следует обследуйте второй этаж», — вместо ответа отозвался Северус. «Вот только Джеймс вернется с тренировки, и пойдем», — кивнул Люпин. Северусу пришлось ждать в гостиной еще четверть часа, прежде чем Лили наконец закончила приводить себя в порядок. «Отлично выглядишь», — улыбнулся он, галантно подавая ей руку. «Синий тебе идет». Едва гости уселись за роскошно накрытый овальный стол, как Слакхорн принялся по очереди бомбардировать их вопросами, причем начал с самых младших, впервые посетивших клуб слизней. «Расскажите о ваших близких, мисс Эванс», — обратился Слакхорн к Лили, с любопытством рассматривавшей преподавательские покои. «Они ведь не волшебники». На лицах нескольких слизеринцев появилось выражение брезгливости, однако, пометуя произошедшие в Хогвартсе полтора года назад события, никто не решился даже прошептать слово «грязнокровка». И правильно сделали, потому что Северус и не думал отменять табу, а значит, у любого, кто произнес бы оскорбление в адрес маглорожденных, немедленно полезла бы изо рта мыльная пена, а зад украсился бы болезненными прыщами. «Мой папа работает на фабрике инженером-механиком», с вызовом глядя на сидевшую напротив старшекурсницу слизеринку, сказала Лили. «Инженер-механик?» — с явным интересом переспросил Слакхорн. «А чем конкретно он занимается?» «Следит за тем, чтобы станки, выпускающие ткань, работали исправно. Если где-то происходит сбой, папа должен обнаружить, в чем дело, и наладить работу станка. Однажды он водил меня на завод и показывал, как производит ткань. Это очень увлекательно, с жаром пояснила Лили. На раму натянуто много нитей, между ними бегает челнок, и таким образом создается ткань, попыталась она объяснить магам принцип работы ткацкого станка. Мерлин, как увлекательно, всплеснул руками Слакхорн и повернулся к Северусу. Расскажите о вашей замечательной прабабушке. Для тех, кто не в курсе, прабабушка мистера Снейпа, досточтимая Элеонора Принц, несколько лет назад изобрела волчье противоядие. Так как же получилось, что она открыла это потрясающее зелье? Прабабушка давно сотрудничала с больницей Святого Мунга. Когда они сообщили ей, что в отделении травм от магических животных находится волшебник, укушенный оборотнем, она решила помочь ему и за несколько месяцев создала волчье противоядие, соврал Северус. И за эти заслуги получила орден Мерлина второй степени, добавил Слакхорн. Потрясающе. А вы, мисс Макфи, обратился он к очень некрасивой застенчивой девочке, в отличие от всех прочих сидевшей с пустой тарелкой. Ваша двоюродная тетушка так и продолжает работать нянею непослушных магловских детей, один. Да, еле слышно пролепетала девочка. И, насколько я слышал, очень помогает их отчаявшимся родителям. Да, еще тише подтвердила девочка. Славно, одобрительно кивнул Слакхорн. Очень славно. Давайте я представлю вам остальных членов нашего клуба. Мисс Силвин, он указал на ослепительно красивую блондинку. Ну, с ней вы все знакомы. Мисс Силвин в этом году стала старостой школы. Девушка степенно кивнула. Мисс Шафик, не менее красивая жгучая брюнетка, холодно кивнула новичкам. Мистер Баут, его двоюродный брат, делает весьма стремительную карьеру в министерстве. Эмма Ванити, капитан команды Слизерина по квиддичу. Лейла Ливандер, племянник уважаемого Гаррика Ливандера. Мистер Эйвери, весьма многообещающий юноша. Сэмюэль Фадж, племянник Корнелиуса Фаджа. Для тех, кто не знает, Корнелиус – заместитель главы отдела магических происшествий и катастроф. Кажется, я никого не забыл. Северусу, разумеется, не требовалось представлять всех сидевших сейчас за столом студентов. Со многими из них, в основном, конечно, со слизеринцами, он был знаком лично, а благодаря своей предыдущей жизни отлично знал, что с ними случилось в будущем. Виола Силвин, блестящая ученица и староста школы, вскоре после окончания Хогвартса вышла замуж за Энтони Гринграсса и родила ему двоих дочерей, младшую из которых, Асторию, насколько Северус был в курсе, еще с колыбели прочили в жены Драко Малфою. Оставалось лишь надеяться, что Энтони Гринграсс не передал дочери по наследству родовое проклятие, согласно которому многие члены семьи умирали, не дожив до 40 лет. Элоиза Шафик, роковая красавица, еще будучи студенткой, обручившаяся с Флемантом Забини. Про Элоизу ходили жутковатые слухи. Первого супруга и отца своего единственного сына Блейза она похоронила, еще будучи беременной. Вдовствовать ей пришлось недолго. Вскоре миссис Забини вновь весьма удачно вышла замуж. Однако по несчастливому стечению обстоятельств ее второй супруг не протянул и года, оставив безутешной вдове приличное состояние. То же самое случилось и с третьим отчаянным смельчаком, позарившимся на прелести Элоизы, и с четвертым, и с пятым, и с шестым, и с седьмым. Мужчины, точно мотыльки, сгорали от страсти рядом с роковой красавицей, отдавая ей не только свою жизнь, но и наполненные банковские сейфы. Примечательно, что, несмотря на ужасные слухи вокруг миссис Забини, против нее ни разу не было выдвинуто обвинение в убийстве, а Эврарат признал, что все ее несчастные мужья скончались от естественных причин. Эммит Баут, закончивший как Тиврон, не стал примечательным, в отличие от его двоюродного брата Бродерика, который благодаря своему пытливому уму в конце 70-х годов был принят в отдел тайны, долгие годы работал в зале пророчеств, где, помимо всего прочего, хранилась запись предсказания, касавшегося темного лорда и Гарри Поттера, сделанного Сибиллой Трелани в пабе «Кабанья голова». Именно его услугами решил воспользоваться темный лорд, после того как в 94-м году вновь вернул себе тело. Зациклившись на идее во что бы то ни стало узнать полный текст пророчества, разумеется, не рискуя самолично явиться в министерство, он приказал Люциусу Малфою наложить заклятие Империус на волшебника, вхожего в отдел тайн. Выбор пал на Бродерика Бауда. Невыразимец отлично знал, что взять пророчество с полки и не сойти при этом с ума мог лишь тот, о ком в нем говорится. Бродерик из последних сил сопротивлялся Империусу и в конце концов попал в больницу Святого Мунга с сильнейшим душевным расстройством. Возможно, если бы Баут не пошел на поправку, его оставили бы в покое и позволили бы дожить свой век в закрытой палате для хронических больных. Однако этого не произошло. Боут был задушен дьявольскими силками, присланными ему в качестве рождественского подарка от неизвестного благожелателя. Про то, как сложились после Хогвартса судьбы Эммы Ванити, капитана команды Слизерина по квиддичу, Лейла Элливандера, племянника знаменитого изготовителя волшебных палочек и Сэмюэля Фаджа, родственника будущего министра магии, Северус не знал, и, наверное, это было к лучшему для всех троих. В те годы на странице ежедневного пророка попадали в основном сведения об убитых в схватках с аврорами пожирателях смерти или погибших от рук слуг темного лорда волшебниках. Зато про Маркуса Эйвери, своего однокурсника и коллегу по цеху пожирателей смерти, Северус мог рассказать столько, что хватило бы на несколько пергаментных свитков. После принятия Маркусом метки темный лорд включил молодого и ретивого новобранца в группу боевиков, специализировавшуюся на пытках и убийствах маглов. Эйвери с большим удовольствием выполнял любую грязную работу, получая садистское наслаждение от страданий своих беспомощных жертв. После внезапного исчезновения темного лорда Маркус быстро открестился от своего хозяина, сообщив на допросе в Аврорате, что находился под воздействием Империуса. Именно это помогло ему избежать Азкабана. Впоследствии он все же угодил в самую страшную магическую тюрьму и был освобожден из нее темным лордом, собиравшимся развязать вторую магическую войну. О том, что стало с Маркусом во время битвы за Хогвартс, Снейп не знал, но предполагал, что тот либо погиб, либо оказался в Азкабане. «Северус, положите запеченные куропатки, мисс Макфи». Голос Слакхарна вернул с ней по действительности. «Да, профессор», — кивнул он, протягивая блюдо с куропатками тихой незаметной девочке, перед которой стояла почти пустая тарелка. В этот момент девочка подняла на него взгляд, и Северус вздрогнул. «Энни Макфи, не пройдет и 5 лет, как она сама, двое ее братьев, мать и отец погибнут от рук пожирателей смерти». Северус прекрасно помнил ту карательную акцию, случившуюся через несколько месяцев после принятия им черной метки. Именно в ней особенно отличился Маркус Эйвери, хваставшийся потом, что лично прикончил по меньшей мере 2 из этих маглолюбцев. Именно так темный лорд наказал Матильду Макфи за то, что она устраивалась няней исключительно в магловские семьи, а ведь ее предупреждали не растрачивать свой уникальный дар понапрасну. Но упрямица ничего не желала слушать и заплатила за свою непокорность самой дорогой ценой, жизнью близких. «Сев, ты в порядке?» — шепнула Лили, дотронувшись до его руки. В полном, натянув на лицо дежурную улыбку, отозвался Снейп. До смерти Энни Макфи оставалось еще 5 лет. Возможно, к этому времени он успеет остановить чудовище, именуемое Темным Лордом. Но для этого требовалось собрать как можно больше информации о крестражах, чтобы в нужный момент оборвать нити, привязывавшие Темного Лорда к жизни. И один из важнейших источников информации как раз сейчас сидел перед Северусом, а он пока так ничего и не сделал, чтобы узнать, что за тайны скрывает профессор Слакхорн. Глава 82. После того, как Слакхорн перезнакомил новичков с завсегдатаями клуба, он, как истинный радушный хозяин, принялся расхваливать те или иные блюда и предлагать их наиболее застенчивым студентам. «Мистер Боут, возьмите еще ветчины, она удалась на славу», — приговаривал он, подвигая мальчику блюдо с деликатесом. «Мисс Макфи, вам понравилась куропатка? Может, возьмете еще кусочек? Мисс Эванс, не стесняйтесь, я вижу, что вы не попробовали салат с курицей и ананасами. Северус, мальчик мой, берите еще булочку. В вашем возрасте нужно хорошенько питаться». Когда тарелки гостей наконец опустили, а бесшумно сновавшие вокруг стола домовики подали десерт, бельгийские вафли с фруктами, орехами и несколькими сортами восхитительного мороженого, Слакхорн обвел всех довольным взглядом и произнес: «Ну вот, молодые люди, надеюсь, первое заседание нашего клуба вам понравилось. Уверен, в следующий раз вы не станете тушеваться и начнете более активно общаться друг с другом. Поверьте, это может очень пригодиться вам в будущем. Вы даже представить себе не можете, кто в свое время входил в состав нашего небольшого, но, надеюсь, сплоченного кружка». При этих словах Эмилия Шафик презрительно усмехнулась. «Вы зря иронизируете, дорогуша», — Слакхорн отодвинул от себя вазочку с десертом и сцепил в замок пальцы на своем внушительном животе. «Вы в курсе, что именно на подобных вечеринках Амброзий Флюм, владелец всем вам хорошо известного сладкого королевства, познакомился со своим первым работодателем Цицероном Харкисом. И это только один подобный пример. А сколько волшебников, чьи имена входят в список священных 28, посещали мой клуб. Их фамилии вам, конечно, отлично известны. Ваш отец, Маркус, он кивнул Эйвери, а также многие его однокурсники, Мальсибер, Нот, Лестриндж. Кстати, не так давно окончивший Хогвартс Люциус Малфой тоже посещал все заседания клуба. Северус про себя отметил, что Слакхорн случайно, а скорее всего, намеренно, забыл упомянуть среди знаменитых завсегдатаев своих вечеринок имя Темного Лорда. Возможно, осторожный и трусоватый Гораций просто не хотел напрямую указывать на связь с тем, чье имя уже сейчас вызывало трепет у многих волшебников. К счастью, Снейп и без Слакхорна отлично знал, что Темный Лорд, тогда еще никому неизвестный сирота-полукровка Том Риддл, являлся одним из экспонатов коллекции знаменитостей, которую много лет собирал тщеславный профессор. Темный Лорд неоднократно упоминал, что был близко знаком с деканом Слизерина, впоследствии, к большому сожалению, попавшим под тлетворное влияние Дамблдора. Примерно через год после своего триумфального возрождения Темный Лорд даже собирался перетянуть ушедшего на пенсию Слакхорна на свою сторону, однако тот не спешил идти на контакт с бывшим учеником. Конечно, при сильном желании Риддлу ничего не стоило найти спрятавшегося от него Горация и, примерно наказав за нежелание сотрудничать, отрядить его в помощники Снейпу. Слакхорн был никудышным деканом, но неплохим зельеваром, да и его обширные связи в магическом сообществе могли сослужить Темному Лорду хорошую службу. Однако, к большому разочарованию Риддла, Дамблдор подсуетился раньше него и вновь прибрал Горация к рукам, очевидно, посулив ему полную безопасность в тщательно охраняемом от проникновения извне Хогвартсе. Снейп отлично помнил, в каком глубоком шоке пребывал несчастный Слакхорн после убийства Дамблдора. Вернувшись в школу 31 августа в качестве директора, Северус первым делом собрал своих коллег, чтобы объявить им о новых кадровых перестановках, а заодно завуалированно предупредить о том, какая опасность грозит маглорожденным студентам. Профессора в тот день были похожи на ощетинившихся всеми иголками ежей, ну или в случае МакГонагалл, на кошку, готовую выцарапать Снейпу глаза. Все, кроме Горация, восприняли его слова в штыки, а Минерва даже набралась храбрости и обвинила в антимагловской пропаганде. Каждый по-своему выразил новоиспеченному директору свое презрение, один лишь Слакхорн сидел в удобном кресле совершенно отстраненно, точно разыгрывавшаяся перед ним драма нисколько его не касалась. Снейпу не понадобилось даже применять к нему легилименцию, чтобы понять причину подобного равнодушия. Гораций испытывал такой ужас от всего происходящего, что его абсолютно не заботила судьба каких-то там маглорожденных студентов. Самому бы выжить. Собственно, именно этим Слакхорн и занимался весь тот проклятый год. Снейп попробовал переложить на него обязанности декана Слизерина. Совмещать эту должность с должностью директора Хогвартса представлялось ему просто нереальным. Однако Гораций, несмотря на безотчетный страх перед новым начальством, за плечами которого маячил Темный Лорд, ясно дал Северусу понять, что не собирается брать на себя такую ответственность. Еще бы, в тот год в конец распоясавшиеся слизеринцы, подстегиваемые парочкой садистов КРУ, творили в Хогвартсе подлинные бесчинства. Для того, чтобы усмирить студентов, чьи родители в основном носили черную метку, требовалась недюжинная отвага и невероятное хладнокровие. Поручать такое ответственное дело Слакхорну было попросту бессмысленно. Змейки не подчинялись никому, кроме декана, а теперь еще и директора, Снейпа. Только он мог совладать с почувствовавшими полную безнаказанность подростками. И Северусу пришлось взвалить на себя еще и эту ношу. В противном случае защищать остальных студентов было бы попросту некому. Не могу понять, понравилась мне вечеринка или нет, задумчиво сказала Лили, когда они с Северусом возвращались в Гриффиндорскую башню. С одной стороны, было интересно послушать про знаменитых членов клуба слизней, с другой, профессор Слакхорн говорил о них так, точно их заслуги, его личное достижение, а ведь это совершенно не так. А еще мне показалось, что он заискивает перед собственными студентами, поэтому старается, чтобы в клубе их было больше, чем учеников с остальных факультетов. Но зато было очень вкусно, а самое главное, я поняла кое-что удивительное. И что же, отозвался Северус, мысли которого витали в иной реальности. Я поняла, что в детстве мама читала нам с Туньей книгу о тете Энни Макфи. Ее ведь, Кажется, зовут Матильда, и в книге, которую читала нам мама, главную героиню звали Матильда. Помню, сначала я очень ее боялась. Она была жутко уродливой, но просто потрясающей няней. И дети, к которым ее пригласили, постепенно исправились и перестали изводить всех вокруг. Представляешь, я только сейчас поняла, что мы учимся вместе с племянницей Матильды Макфи. Восторженно закончила Лили. Хорошо, что ты не знаешь, чем закончилась жизнь Энни Макфи. С горечью подумал Северус. Впрочем, как и твоя собственная. Ты опять весь вечер витал в облаках. В голосе Лили послышался упрек. Мне показалось, что ты вообще не слушал Слакхарна, когда он представлял остальных. Ничего подобного, отозвался Снейп. В доказательство могу перечислить имена всех присутствовавших за столом. Энни Макфи, Виола Силвин, Эмилия Шафик, Эмма Ванити, Сэмюэль Фадж, Маркуса Ивери, Лейла Ливандер, Эммит Баут, ну и мы с тобой. По-моему, я нигде не ошибся. Не ошибся, улыбнулась Лили, но мне бы очень хотелось узнать, о чем ты так часто и подолгу задумываешься. Ведь мы с тобой, друзья, и даже больше, чем просто друзья. Только не говори мне сейчас, что тебя так заботит наше превращение в анимагов. Я по твоим глазам вижу, что речь идет о чем-то гораздо более серьезном. Ты права, тяжело вздохнул Северус, на ходу придумывая, какую толику правды можно рассказать Лили, не слишком испугав ее при этом. Я действительно очень волнуюсь за свою прабабушку. Ты же знаешь, она потрясающий зельевар. Вот я и боюсь, что ею может заинтересоваться Волдемарт. Ты же сама слышала, он набирает силу и вербует сторонников. А принцы – старинный темный род. Боже мой, Лили в ужасе прижала ладони ко рту. И что же она собирается делать? Планирует для отвода глаз уйти на покой, прикрываясь старостью и немощностью. Денег, которые Министерство магии выплачивает ей в качестве премии за волчье противоядие, хватит на приличное существование, так что... Северус не договорил и снова тяжело вздохнул. Сев, Лили сжала его пальцы, а ты не боишься, что все это в результате выльется в самую настоящую войну? Мне кажется, пора уже перестать видеть в Волдемарте обыкновенного попрошайку и выскочку. Ты и сам говоришь, он становится сильнее, набирает сторонников, а в волшебном мире не хотят ничего замечать. С ней постановился и внимательно посмотрел на Лили. Она говорила с таким жаром, точно уже была готова вступить в Орден Феникса и сражаться на стороне светлых сил, чем бы ей это ни угрожало. «Почему ты так думаешь?» – тихо спросил он, чувствуя, как по телу бегают мурашки от страха за нее. «Помнишь ту книгу Ремарка, которую папа подарил тебе на день рождения?» – поинтересовалась Лили. «Я тоже ее читала. Я пыталась лучше понять, что пережили люди во время последней войны. Дело в том, что мой папа воевал, когда был совсем молодым. В 44-м году он принимал участие в сражении за Францию. В Нормандии его тяжело ранили, и больше на фронт он уже не вернулся. Иногда, особенно осенью, у него очень болят старые раны, а еще он часто не может заснуть. Однажды я услышала, как они с мамой громко о чем-то спорят на кухне. Обычно они никогда не ругаются, поэтому я заволновалась и решила послушать, о чем они говорят. «Мне кажется, ты говоришь глупости», — в сердцах сказала мама. Ту войну невозможно было предотвратить. Немцы понесли огромные потери в Первой мировой. Они считали себя униженными и хотели во что бы то ни стало взять реванш. «Разве я говорил о том, что войну можно было предотвратить?» — ответил папа. «Я лишь утверждаю, что Чемберлин сглупил, когда недооценивал Гитлера, а с его подачи мы все стали слишком беспечными. Я сам слышал, как мои родители называли Гитлера дешевым балаганным клоуном, а потом этот клоун захватил практически всю Европу и пол России. Немецкие самолеты бомбили Лондон, а наши солдаты гибли тысячами в Нормандии. Если бы в конце 30-х мы воспринимали Гитлера как реальную угрозу, то хотя бы подготовились по-человечески. Я это к тому, что многие волшебники тоже считают Волдемарта чуть ли не клоуном. Его не воспринимают всерьез. Возьми хотя бы то странное пророчество, которое кто-то запустил в большом зале 3,5 года назад. Ведь после него прошло уже несколько лет, а Волдемарт за это время стал еще сильнее. Значит, никого оно особенно не испугало. А вдруг он наберет столько сторонников, что действительно попытается захватить власть? Что же станет с такими, как я? В лучшем случае, у нас просто отберут палочки, сотрут воспоминания о магии и выгонят из школы. А в худшем, она зябко передернула плечами, ну ты и сам читал книгу Ремарка, и знаешь, что могут сделать те, кто... кто придут к власти, с неугодными им людьми, Северус отлично знал. Он прекрасно помнил сфабрикованные суды над грязнокровками. К счастью, обязанности директора Хогвартса освобождали его от участия в этом бесчеловечном балагане, но ежедневный пророк публиковал подробные отчеты о многочисленных процессах над рядовыми волшебниками и министерскими служащими, которых обвиняли в краже магии и десятками отправляли прямиком в Азкабан. На тех же, кто отказался сдаться добровольно, была объявлена настоящая охота. Егеря, большей частью состоявшие из всякого сброда и оборотней, получали награду за каждого пойманного маглорожденного, предателя крови или просто неугодного темному лорду-волшебника. Так что о том, каково это, быть изгоем в государстве, управляемым диктатором, Северус знал не понаслышке. До портрета полной дамы, закрывавшего проход в гостиную Гриффиндора, они дошли молча. Лишь когда Лили произнесла пароль и они оказались в уютной, тепло натопленной комнате, где по случаю выходного дня все еще оставалось довольно много студентов, Северус спросил: «Почему ты никогда раньше не рассказывала мне, что твой отец воевал? Мне казалось, тебе это не слишком интересно. Я уже привыкла, что волшебники не очень-то интересуются жизнью маглов и их историей», — с горечью отозвалась Лили. «Во-первых, они очень зря это делают», — с жаром произнес Снейп. «Теперь, после прочтения книги Ремарка, ему многое стало понятно. Жаль, что в свое время он не общался с Эвансами так тесно, а все Макгловское считал недостойным своего внимания. А во-вторых, все, что связано с тобой, мне важно и интересно. Как ты до сих пор не понимаешь?» Портрет полной дамы внезапно поехал в сторону, и в гостиную даже не вошла, а скорее, ворвалась Минерва МакГонагалл. Судя по ее виду, можно было смело сказать, что произошло нечто экстраординарное. «Мисс МакДональд», — обратилась она к девочке, сидевшей возле камина с книгой в руках, — «вас немедленно хочет видеть директор Дамблдор». «Что случилось, Мэри?» — обеспокоенно спросила Лили у подруги. «Не знаю», — ответила та, поднимаясь с кресла. «Утром родители прислали мне сову, дома все было в абсолютном порядке. Директор велел вам захватить свои вещи», — с трудом справляясь с волнением, произнесла МакГонагалл. «Вы вернетесь в Хогвартс через несколько дней». «Но что произошло?» — воскликнул Снейп, которого обуревали дурные предчувствия. Вместо ответа МакГонагалл обвела студентов странным взглядом, в котором сквозил несвойственный ей страх, а затем сжала плечо Мэри и вывела ее из гостиной. После их ухода Северус, Лили и присоединившиеся к ним мушкетеры еще около четверти часа обсуждали, что заставило директора отправить Мэри домой. «Что это с МакГонагалл? Я еще ни разу не видел ее такой, такой», — силился подобрать правильное слово Джеймс. «Встревоженный и напуганный», — подсказал Люпин. «Вот-вот», — благодарно кивнул Джеймс, — «обычно она словно из стали сделана, а сейчас, как мне показалось, была готова расплакаться. И почему Мэри так спешно вызвали домой через неделю после начала учебного года?» — недоуменно хмыкнул Сириус. «Возможно, у нее кто-то заболел», — предположила Лили. «Скорее всего», — согласился с ней Северус, в действительности убежденный, что случилось нечто куда худшее, чем болезнь одного из членов семьи. Он силился припомнить хоть что-то о судьбе Мэри МакДональд, но на ум приходила только мерзкая выходка Мальсибера на пятом курсе, незадолго до того, как Лили окончательно поняла, что ей не по пути с человеком, увлекающимся темными искусствами. Поняв, что строить догадки бессмысленно, все четверо пожелали Лили спокойной ночи и отправились в спальню. Мальчишкам не терпелось расспросить с ней потом, как прошел вечер у Слакхарна. За рассказами о званом ужине Северус так увлекся, что произошедшее с Мэри МакДональд почти перестало волновать его. В конце концов, совершенно не обязательно, что с ее близкими случилось несчастье. Его гораздо больше тревожил воинственный настрой Лили. Он прекрасно понимал, что она не станет сидеть сложа руки, когда темный лорд объявит войну магическому сообществу. В то же самое время Снейп не мог допустить и мысли о том, что жизнь Лили вновь окажется в опасности. Он был просто обязан сделать все возможное, чтобы уберечь ее и спасти от надвигавшейся бури. Глава 83. Ответ на вопрос, что же все-таки стряслось у МакДональдов, они получили уже следующим утром. Выписывавший ежедневный пророк Люпин развернул газету и ахнул. «Что там?» — поинтересовался сидевший напротив него Петтигрю. «Брат Мэри убит», — мрачно отозвался Римус. «Вот полюбуйтесь». Он протянул газету Снейпу и Джеймсу. Мельком глянув на колдофото и увидев на нем изображение черной метки, Северус тут же окружил их чарами отвлечения внимания и конфиденциальности. Вчера вечером в южном предместье Лондона произошло ужасное происшествие, начал читать вслух Поттер. Майкл Макдональд, маглорожденный волшебник, в прошлом году окончивший Академию Авроров, был убит во время стычки с неизвестными хулиганами. Примечательно, что над заброшенным домом, в котором нашли бездыханное тело Макдональда, обнаружился странный знак черепа с выползающей из его рта змеей. Точно такой же странный символ оставили несколько месяцев назад над домом зверски убитой четы Макглов. Поскольку в Аврорате засекретили всю информацию, связанную с этими необъяснимыми смертями, редакция обратилась за разъяснениями к министру магии Гарольду Минчуму в его резиденции в Южном Кенсингтоне. «Мистер Минчум, магическая общественность встревожена этими преступлениями. Ходят слухи, что их совершила банда под названием «Пожиратели смерти», и что они не остановятся и продолжат убивать. Глупости. Никаких пожирателей смерти не существует», — следует ответ рассерженного министра магии. «Это все выдумки обывателей. Мы полагаем, что в обоих случаях действовали хулиганы, пытающиеся с помощью таинственных символов нагнать страху на магическую общественность. Этой мелкой проблемой уже занимается Аврорат. Хочу заверить ваших читателей, что по моему приказу на днях будет существенно усилена охрана Азкабана. После того, как хулиганов поймают и они поближе познакомятся с дементорами, не сомневаюсь, у них отпадет охота терроризировать ни в чем не повинных граждан». Читателям ежедневного пророка хотелось бы знать, оповещена ли макгловская полиция о летнем инциденте в Шропшире. 1. Разумеется, нет. Пожимает плечами министр. Это совершенно излишне. Сотрудники отдела тайн прибыли на место трагической гибели четы Томпсонов и подкорректировали память всем свидетелям. В макгловской прессе этот малоприятный инцидент объяснили утечкой газа. А как же гибель Майкла Макдональда? Ведь этот молодой аврор, насколько нам стало известно, выходец из семьи Макглов. Не вижу никакой связи между происхождением аврора Макдональда и его смертью. Авроры – весьма опасная профессия. Многие из них гибнут при выполнении своего долга. В любом случае расследование этого прискорбного происшествия только начато, и еще рано делать какие-либо выводы. Министерство уже связалось с родителями Аврора Макдональда и назначило им пожизненную пенсию. Ему также будут обеспечены похороны за счет Аврората. А что случится, если подобные происшествия станут повторяться? Вы и тогда продолжите утверждать, что никаких пожирателей смерти не существует. Советую вам заниматься своими прямыми обязанностями, моя милая, а я буду заниматься своими. Еще раз повторюсь, в Азкабане найдется место для всех, кто решится нарушить покой магического сообщества, — произносит министр, вставая и давая понять, что интервью окончено. Как вы уже поняли, на сегодняшний день Министерство магии не собирается предпринимать никаких шагов, связанных с объявлением организации пожирателей смерти вне закона и поимкой ее руководителя, Тома Марвала Ридгла, также именуемого Волдеморт. Остается лишь надеяться, что усиление охраны Азкабана еще несколькими десятками дементоров остудит некоторые горячие головы и предотвратит следующие преступления. Бедная Мэри, — тихо всхлипнула Лили. Она была так привязана к брату, так гордилась им, ведь они — единственные волшебники в семье. Наш министр — пустое место. Сириус с такой силой стукнул кулаком по столу, что опрокинул кубок с тыквенным соком. У него под носом убивают людей, а он твердит, что все в полном порядке. Кто это вообще такие, пожиратели смерти? — нахмурился Джеймс. Я никогда ничего о них не слышал. Судя по тому, что думает о них наш министр магии, это сборище мелких хулиганов, — скривился в презрительной усмешке Сириус. Ага, которые пытают и убивают людей, — ледяным тоном произнес Люпин. Отец летом рассказывал маме, что на самом деле случилось в Шропшире. Лили, тебе лучше этого не слышать, — мягко добавил он. А то что, я упаду в обморок? — обиженно бросила Лили, вытирая мокрые от слез глаза платком. Я этого не говорил, — добродушно отозвался Люпин. Но мне вполне хватило реакции мамы, так что я не хочу рисковать еще и твоими нервами. Северус мне этого не простит. Хорошо, — сдалась Лили, жаждавшая услышать хоть какую-то информацию из первых рук. Можешь не рассказывать в подробностях, если это и в самом деле так ужасно, но что же все-таки думает по поводу всего происходящего твой папа? Давайте-ка прервемся и обсудим все происходящее в выручай комнате, — остановил Ремуса Снейп. Не стоит привлекать к себе внимание профессоров. Так ведь мы же под чарами конфиденциальности, — воскликнул Джеймс. Никто не узнает, о чем мы тут беседуем. Дамблдору довольно того, что мы взялись за газету, а потом сразу же скрылись под чарами, точно маленькому ребенку, объяснил ему Снейп. Думаешь, он не сообразит, что именно мы тут обсуждаем? Ты прав, кивнул Сириус, не стоит привлекать к себе лишнее внимание. Мы вполне можем подождать до вечера. Кстати, очень странно, что Дамблдор ни слова не сказал об этом происшествии, заметил Ремус. И чем ты это объясняешь? Повернулся к нему Снейп. Не знаю, пожал плечами тот, возможно, они еще сами не придумали, как реагировать на подобное событие и тем более, как преподнести его нам. Поэтому они решили, что пока мудрее будет попросту промолчать. Несмотря на попытку профессоров не афишировать зверское убийство брата Мэри Макдональд, ежедневный пророк выписывал далеко не один люпин, и скоро весть о нападении, подобно степному пожару, распространилась по всей школе. Судя по тому, что до вечера у нескольких старшекурсников-слизеринцев изо рта пошла мыльная пена, от студентов не укрылся и тот факт, что погибший Аврор Макдональд был маглорожденным. Какое удивительно стойкое заклинание, с уважением отметил Люпин после того, как во время обеда из-за слизеринского стола вылетел мальчишка, отплевывавшийся от мыльных пузырей. К сожалению, некоторых даже оно не останавливает, хмыкнул Джеймс, провожая глазами громко кашлявшего слизеринца. Создатель заклинания явно не рассчитывал на то, что некоторые сперва говорят, а затем думают, подвел итог Снейп, чрезвычайно довольный, что, кроме Лили, его так никто и не раскусил, а по мне, так и чирьи на заднице были неплохи, усмехнулся Джеймс, так они и сейчас там, едва не вырвалось у Снейпа, зато будет неповадно произносить всякие гадости, чуть гнусаво сказала Лили, то и дело вновь подносившая к глазам платок. Вечером, когда все пятеро собрались в выручай комнате, Люпин смог наконец поделиться с друзьями тем, что слышал дома, и Снейпу, впервые наблюдавшему за началом конфликта с иной, светлой стороны, очень не понравилось услышанное. «Прежде всего, поклянитесь, что эта информация останется строго между нами», — начал Ремус, «иначе у отца будут ужасные неприятности». Лишь после произнесения стандартной магической клятвы он продолжил. «Отец считает, что министерство попросту прячет голову в песок перед надвигающейся угрозой. Он сказал, что на самом деле странных исчезновений и убийств гораздо больше, просто их изо всех сил замалчивают. Министр давит на ежедневный пророк, и они не печатают материал с мест преступлений, хотя отряд невыразимцев вынужден по нескольку раз в месяц стирать память у маглов, ставших невольными свидетелями произошедшего. Правда, до Шропшира нападавшие никогда раньше не запускали в небо метку, просто врывались в дома и убивали всех, кто там находился, так что практически невозможно было связать их с пожирателями смерти. Обычно все списывали на несчастный случай, пожар или взрыв газа, а отец совершенно точно сказал, что они не трогают волшебников, только одних лишь маглов. Теперь очевидно, нет, мрачно заметил Снейп. Он внезапно с пугающей ясностью понял, что в той, прежней жизни Лили наверняка поделилась с ним горем своей лучшей подруги. Просто тогда он был настолько зациклен на себе и собственных проблемах, что мало интересовался окружающими, особенно маглами и маглорожденными, которых считал людьми низшего сорта. Исключение он делал лишь для Лили. Случись что-то с ее близкими, даже с Петуньей, он бы обязательно это запомнил. Гибель же брата Мэри попросту выпала у Северуса из памяти, настолько, что он испытал настоящий шок, узнав об этом из газеты. К сожалению, убийство Макдональда стало лишь первой ласточкой, так сказать, пробным камнем, закинутым темным лордом и его прихвостнями в огород магической общественности. Не представляешь, как темный лорд поразился отсутствием реакции на смерть этого Аврора Грязнокровки, рассказывал ему Люциус Малфой несколько лет спустя, когда Северус, уже принявший метку новобранец, постигал премудрости своих обязанностей в стане пожирателей смерти. Он-то был уверен, что Минчум – это пустое место, поднимет на ноги весь Аврорат. Но куда там, у Минчума кишка тонка даже признать, что Макдональда убили именно за то, что он – грязнокровка. Если сильно захочешь, я попробую раздобыть тебе номер ежедневного пророка того периода, и ты прочтешь одно неимоверно любопытное интервью, которое дал наш трусоватый министр магии. Точнее будет выразиться, у него силой вырвали это интервью. Сам бы он предпочел ни о каком убийстве никому не сообщать. Но когда его буквально приперли к стенке, сообщил магической общественности, что в гибели Аврора Макдональда виновата шайка хулиганов и что их, то есть нас, совсем скоро всех переловит и отправит на корм дементорам. А для придания веса своим словам, сообщил, что количество стражей Азкабана увеличено в несколько раз. Тебе уже страшно, Северус, ведь ты теперь тоже принадлежишь к шайке хулиганов и в любой момент можешь угодить прямиком к дементорам, ухмыльнулся Люциус. После этого невнятного блеяния министра темный лорд решил, что никто не собирается развязывать с ним войну, и на грязнокровок объявили настоящую охоту. Так продолжалось год с лишним, пока наконец Минчум сподобился признать, что никаких мелких хулиганов не существует, а есть хорошо отлаженная организация, во главе которой стоит сильный темный волшебник. Впрочем, к тому времени было уже поздно что-либо предпринимать, мы стали реальной силой и совсем скоро выкурим этих маглолюбивых предателей крови из министерства. И вот тогда магическая Британия вновь вернется к прежним устоям. Мы лишим палочек всех грязнокровок и укажем им на положенное им место, чуть выше маглов, рядом со скрибами. Люциус выглядел так, точно говорил речь с трибуны, и Северус мгновенно понял, кому тот пытается подражать. Мы очистим Хогвартс от скверны. Магии должны обучаться лишь дети чистокровных волшебников. Тут Люциус замялся, вспомнив, что не только сам сейчас говорит с полукровкой, но и служит полукровке. То есть дети, у которых хотя бы один родитель, маг или колдунья. Мы воплотим в жизнь заветы великого Салазара Слизерина, потомком которого является темный лорд. На этом ораторский запал Малфоя иссяк, и от пафосных речей он вновь вернулся к инструктированию нового адепта. В самом ближайшем времени тебе предстоит участие в рейдах. Это почетная обязанность, дарованная нам темным лордом. Под рейдами ты имеешь в виду убийство маглов, уточнил дотошный Снейп, однако Малфой счел его реплику чуть ли не оскорблением. Ты только что назвал нас убийцами, понизив голос до зловещего шепота, спросил он. Может, еще скажешь, что мы, банда головорезов, как именуют нас идиоты из ежедневного пророка? Нет, мы, ангелы отмщения, мы мстим за магию, поруганную этим сбродом. Мы очищаем мир от магловской скверны. Вот, чем ты будешь заниматься по приказу темного лорда. Считай это великой честью, оказанной тебе. Северус тряхнул головой, отгоняя вторгнувшееся в сознание видение. Неужели в министерстве так и будут сидеть сложа руки? Испуганно произнесла рядом с ним Лили. Отец считает, что Минчуму не хватает отваги и мужества, чтобы вступить в открытое противоборство с пожирателями смерти. Вместо реальных действий он лишь увеличил количество дементоров, охраняющих Азкабан. Он считает, что таким образом он напугает пожирателей, таких, как моя чокнутая кузина, вряд ли вообще возможно напугать, невесело усмехнулся Сириус, да и у меня дома только и делают, что восхваляют Волдеморта. Уверен, во многих чистокровных домах происходит именно так. Не говори за всех чистокровных, Сири, возмутился Джеймс, а я и не имел в виду твою семью, горько отозвался тот. Поттеры, в отличие от Блэков, не считаются темными волшебниками. Честно говоря, я боюсь за Регулуса. На меня-то родители давно махнули рукой, а вот его вполне могут подтолкнуть прямиком в теплые объятия темного лорда, да еще гордиться станут тем, кому служит их сын. Дал бы ты ему уже почитать ту магловскую книгу, обратился он к Северусу. Может, это немного напугает его, хотя не уверен, что он сумеет противостоять давлению нашей матери. Если она захочет, чтобы Регулус примкнул к Волдеморту, так наверняка и случится. Попробую сделать все, что в моих силах, чтобы этого не произошло, подумал Северус, глядя на непривычно серьезное и расстроенное лицо друга. 1 https://wiki.d0%a8%d1%80%d0%bd. Вернуться к тексту. Глава 84. План по спасению Регулуса от цепких лап темного лорда Северус начал осуществлять на следующем же занятии, которое теперь проводил раз в неделю по субботам, сразу после обеда. Зная о предубеждении Блэка-младшего ко всему магловскому, Снейп, как истинный слизеринец, пусть и не в этой реальности, решил действовать хитростью. Поручив Регулусу и Барти досконально изучить главу о свойствах лунного камня, а также написать небольшую самостоятельную работу о зельях, в которых применялся данный минерал, он вытащил из сумки искру жизни и погрузился в чтение. Минут через 40 Регулус, первым справившийся с заданием, подвинул к Северусу исписанный красивым почерком пергамент. «Вот, посмотри, пожалуйста», — сказал он, чрезвычайно довольный собой. «Да, да, «Сейчас погляжу», – рассеянно отозвался Снейп и перевернул очередную страницу. «Мы, между прочим, занимаемся», – ревниво напомнил ему Регулус. «Ох, прости», – Северус будто нехотя оторвался от чтения. «Просто не мог остановиться. Давай свое задание. И что тебя так увлекло в этой магловской книге?» – заглотил наживку Блэк. «Не думаю, что тебе понравится», – равнодушно пожал плечами Северус, убирая ремарка обратно в сумку. «Ты...» «Кажется, не интересуешься магловской историей, а можно посмотреть?» – заинтригованно спросил Регулус. «Ну, если ты так просишь». Снейп незаметно вытащил закладку и раскрыл книгу на особенно сильной главе. Регулус быстро пробежал глазами несколько строчек, а потом с ужасом уставился на Снейпа. «Что это такое?» – запинаясь, произнес он. «Что это за место и почему эти люди там оказались? Ты хочешь, чтобы я пересказал тебе всю книгу?» Поднял бровь Снейп. «Нет», — отозвался потрясенный Регулус, — «я хочу сам ее прочитать, но все-таки ты не мог бы объяснить. Вы прекрасно знаете, что в библиотеке не разрешается разговаривать», — накинулась на них похожая на голодного стервятника мадам Пинс. «Уходите, если не умеете вести себя тихо». «Простите, мадам, мы не будем больше шуметь», — шепотом извинился Снейп. После урока, одними губами сказал он Регулусу, дождавшись, пока Барти закончит описывать свойства лунного камня и способы применения его в зельеварении, они вышли из библиотеки и направились во двор. «Отлично, Крауч», — похвалил Северус Барти, просмотрев его записи. «Сразу видно, ты очень внимателен к деталям. Вы оба молодцы. Будете продолжать в том же духе, сдадите экзамены на превосходно».